Папа, а ответь еще на некоторые вопросы. Что такое пустыня? Пустыня называется жаркая, сухая область, где очень мало дождей и мало что может расти. Папа, а какая самая большая пустыня? Самая большая пустыня на Земле – это Сахара. Вот она. Она находится в Северной Африке. Пустыни занимают примерно 1/7 часть суши. А скажи, какая самая высокая гора в мире? Самой высокой горной вершиной в мире является Эверест. Он находится в районе Гималаев. Вот здесь, в Центральной Азии. Его высота составляет около 9000 метров над уровнем моря. А какое самое-самое холодное место на нашей планете? А самой холодной областью на Земле является Антарктида. Вот здесь внизу, вот в самом низу нашего глобуса. Это континент вокруг Южного полюса, который покрыт слоем льда. Температура здесь редко поднимается выше температуры 0 градусов, то есть температуры замерзания воды. Здесь была зарегистрирована рекордно низкая температура. Не поверите, -89 градусов. Папа! Ой. Ну еще вопрос. Ой, сколько вопросов? Ну пожалуйста, ну хоть один. Ой, все. Все, мои дорогие, мир полон тайн и чудес, и нам нет надобности ломать голову, придумать что-нибудь, чего в действительности не существует. Познания бесконечны. Порой не хватает одной жизни, чтобы раскрыть очередную тайну природы и ответить на вопросы, которые нам задает Земля и Вселенная.